Глава 8. От наступившего дня я не ждала ничего хорошего. Призрак так и не пойман. Как добраться до герцога, не придумано. Еще и мой бывший жених здесь. Не знаю, что из перечисленного раздражало больше всего. Наверное, моя вчерашняя минутная слабость. И как только я могла позволить себе прекратить его ненавидеть? Это все нервы. Мы позавтракали в столовой и отправились на поиски коменданта. Все же надо было объясниться за вчерашнее и найти предлог встретиться с герцогом. Но нас уже ждали. Не знаю как, но в небольшой кабинет вместилось четверо мужчин. Комендант крепости, его секретарь, Аарон и еще один, пока нам не знакомый. Он был достаточно молод, чтобы нравиться женщинам, и с элегантной небрежностью носить дорогие костюмы, но уже с легкой сединой в коротких волосах. Когда мы постучали и вошли, он первым делом поднялся и поцеловал нам с Изи руки. Это, в общем-то, не обязательно, но приятно. «Доброе утро, дамы!» Он подвинул нам стулья и только потом сел сам. «Позвольте представиться. Герцог Оснийский. Но вы можете звать меня просто Бернар». И мужчина озарил нас столь сладкой улыбкой, что аж скулы свело. У меня. Впрочем, остальные присутствующие тоже не выражали особой приязни к герцогу. Комендант постукивал по столу карандашом, задумчиво глядя на свое непосредственное начальство. Виктор что-то записывал, не обращая внимания на наше расшаркивание. Аарон скрестил руки на груди, отчего новая рубашка грозила порваться по швам, и из-под лобья наблюдал за нами. «Хана, вы позволите так вам обращаться?» Бернар был до жути любезен. «Я наслышан, что вы вчера чудом не пострадали от рук призрака. Какая же у вас все-таки нелегкая работа?» Дальше он еще минут пять разливался соловьем о том, как опасно быть магом, и как трудно девушке безнадежного мужского плеча рядом. Тут я начала помирать со скуки. «Позвольте, герцог, я вас перебью». Я попыталась выдать свою самую очаровательную улыбку. Надеюсь, у меня не вышел оскал. «Но, к сожалению, мы должны выполнить нашу задачу. Вы не против продолжить беседу в другой раз?» В конце концов, именно из-за него мы сюда и приехали. Так что нам позарез надо поговорить с ним. Но в более уединенном месте. И тут мне, наконец, повезло. «Ну что вы, Хана? Я ни в коем случае не хочу вас задерживать!» Он извертелся на своем стуле, демонстрируя подтянутую фигуру и модную стрижку. «Не соизволите ли вы прийти вечером ко мне в гости? У нас будет прием для самых высокопоставленных жителей нашего города». И вы с вашей очаровательной помощницей, разумеется, приглашены. Жду вас в 8. Он встал, вновь расцеловал нам руки, продержав ладонь в своей больше положенного, и ушел. А в кабинете повисла тишина. Только не та, когда присутствующим нечего сказать, и они чувствуют себя на редкость неловко, а такая приятная. Будто из помещения убрали букет удушающе пахнущих цветов, и все, наконец, смогли вздохнуть полной грудью. «Итак?» Комендант первым собрался с мыслями. «Вчера вы разнесли кабинет, но так и не изгнали духа. Что планируете делать дальше? Сколько мы будем страдать от вашей некомпетентности?» Хороший вопрос, однако. «И еще!» Он вновь постучал по столу, обводя присутствующих взглядом. «Мне здесь не нужны все свободные маги. Хватило бы одного, но знающего, что делать. Сначала прибыли вы двое, потом еще один». Он кивнул в сторону Аарона. «Если вы и втроем не справитесь с призраком, я буду вынужден отправить в Ковен сообщение о вашем бездействии. Сегодня к вечеру его тут не будет. На проговорившего это Аарона даже я взглянула с удивлением. Это как? Изгонять духа днем? Невозможно. «Вы ручаетесь за это?» Глава крепости тоже не скрывал скептицизма, но Аарон кивнул. «Что ж, надеюсь, в этот раз вы сдержите свое слово. Я начинаю разочаровываться в стражах. Как-никак, вы здесь уже пятый». «Мы все сделаем. Единственное, освободите один этаж и никого туда не пускайте». Аарон встал и кивком позвал нас за собой на выход. «Ты о чем думаешь? Ладно, мне плевать на Ковен и репутацию. Но ты-то должен знать, что днем мы его не изгоним», — бурчала я, пока мы поднимались туда, где ночью устроили погром. По соседству еще оставались свободные и, что немаловажно, целые кабинеты. Аарон остановился. «Алессандра, или лучше звать тебя Ханна?» Я лишь пожала плечами. Без разницы. Ханна — это сокращение, которое придумала моя бабушка. Мне нравилось, как звучит. «Раз уж вы и тут нашли, куда влезть, будь добра, просто не мешай, пока я сам разбираюсь». Мы остановились возле закрытой двери, и нас продолжили отчитывать. «Все и так пошло не по плану, потому что вместо того, чтобы просто затаиться, вы выбираете самые опасные места. А я вынужден вас спасать. Хотя мне и без этого хватает проблем». Принцесса вдруг шагнула вперед и стала передо мной. «По плану? Мы часть ваших интриг?» Она скрестила руки на груди и выглядела настолько воинственно, насколько это было возможно с ее кукольной внешностью. «И мой отец в курсе? Поэтому вы не забрали меня тогда, да?» «Да, Изабель. Твоя семья в курсе, что ты не собиралась ехать в монастырь. Более того, тебе специально оставили адрес Ханны, чтобы ты могла к ней уехать». «Что? Вы все продумали, не спросив меня?» Я прикрыла глаза рукой. «Бедная девочка. Она просто стала пешкой в интригах короля». «Зачем, Аарон?» Я не могла не спросить. «Зачем вы отправили ее ко мне? Почему не схватили меня сразу же, как только нашли?» Он промолчал. «Ну же! Ты обещал все рассказать!» Я закипала. Моя жизнь вновь зависела не от моих решений. Один раз он меня предал. Теперь во что-то втянул. И я должна знать, во что. «Зайдите в кабинет. Я расскажу все, что могу». И он повернулся к нам спиной, открывая дверь. Там нас ждала та же обстановка. Стол, пара стульев и шкаф. Только окно тут было побольше. Мы с Изи, решительно настроенные узнать правду, зашли и выжидающе уставились на Аарона. Тот повесил на нас полог тишины. Потом прислонился спиной к подоконнику и начал рассказ. «Я нашел тебя уже давно. Нет, не сразу, разумеется. Ты неплохо замела следы. Да искать тебя тогда было слишком опасно. Но примерно пару лет назад...» Он помолчал пару секунд, но вновь продолжил. «Тогда я выяснил, где ты живешь и под каким именем?» «Почему же не сдал жрецу?» Этот момент волновал меня сильнее всего. Я хотела понять, чего мне ожидать. «Ни тогда, ни сейчас. Уверена, он не оставлял попыток найти беглянку». «Ты думаешь, что я мог отдать тебя ему на растерзание?» Темные глаза сузились. Мне даже почудился скрип зубов. Я кивнула. Смог же подставить. «Об этом мы поговорим не сегодня, Алессандра». Аарон отвернулся к окну и сжал кулаки. «Я тебя не предавал. Но во всем этом Он обвел взглядом комнату. Есть и моя вина. А при чем здесь мой отец и я? Изи тоже не понимала, к чему он ведет. При том, что с момента побега Ханны мы с твоим отцом пытались вернуть власть, отобранную жрецом. Ты страж, Аарон. Зачем тебе это? Вы же преданы этому проклятому жрецу. Не верю, что ты согласился его предать. Он вновь посмотрел на меня так, что захотелось сжаться в комочек и не отсвечивать. В темных глазах сквозила боль. Не согласился. Я сам предложил это королю, потому что жрец разрушил и мою жизнь, отняв у меня семью. Тебя. Что? С такой точки зрения я никогда не рассматривала свой побег и вообще всю эту историю. Хотя, как можно было жалеть того, кто сам все и заварил? Мы с твоим отцом, Изабель, выяснили, что задумал жрец. Нет, даже не спрашивайте. Это точно вас не касается. У нас был план, как его уничтожить. Но чтобы ты не пострадала, тебя надо было отправить подальше от дворца. Людей, которым действительно можно доверять, осталось слишком мало. Все запуганы. Поэтому мы и направили тебя к Алессандре. Ведь она точно не отдала бы тебя тому, кто за ней охотится. Повисла напряженная тишина. Получается, все было продумано. А нас, разумеется, никто не собирался посвящать в детали. Наигравшись в свои взрослые игры, мужчины просто забрали бы Изабель домой. Как всегда, наплевав на ее и мое мнение. Буду ли я играть по их правилам? Обойдутся. Я ответил на все ваши вопросы. Аарон развел руками. Тогда давайте уже уничтожим призрака, и вы отсюда уедете. Вопросы еще были. Например, почему ты виноват во всем, но при этом твердишь, что не подставлял меня? Разве не ты оставил у нас дома медальон барона? Он остановился посреди комнаты и, не оборачиваясь, ответил. «Я. Но он лежал там не для того, чтобы выдать тебя за его поклонницу. Его не должны были найти». «Ничего не понимаю». Я помотала головой, растрепав и без того плохо заплетенные волосы. «Тогда...» «Хватит, Алессандра. Я не смогу сказать сегодня больше, чем уже сказал». Вот так всегда. Я ничего не узнала, а он отказывается говорить. «А моя семья? Они в опасности?» Изи подошла ближе, туда, где Аарон начал чертить на полу незнакомые мне руны. «Сестры и мама, как же они?» «С ними все будет в порядке. Сейчас они тоже уехали из дворца», — ответил он, не отрываясь от своего занятия. «Почему мне нельзя было остаться с ними?» Я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, о принцессе позаботились и оберегали как могли. Пусть даже в качестве защитника ей выбрали кого-то непутевого вроде меня. А с другой, ее не сочли достаточно взрослой, чтобы просто рассказать об опасности и уже потом отправить в бега. Хотя... Будь я на месте ее родителей, как бы поступила? Не знаю. «Потому что случись что, и никто из вас не уцелеет». Аарон встал, оглядел получившиеся знаки и продолжил. «Шли бы вы в коридор, пока и тут что-нибудь не взорвалось». «Ну уж нет. Мы с Изи дружно помотали головами. Глупо, конечно». Но я ж помру от любопытства, если не узнаю, как он собрался изгонять призрака днем. Аарон вздохнул, но силой выгонять не стал. А мы отошли подальше и, стоя рядышком, наблюдали. То, что он творил, было неправильно. Вот по всем законам магии, которые мы изучали в Академии. Не было пентаграммы, призывающего заклинания и свечей. Всего того, что вчера нас чуть не угробило. Страж просто стоял перед рунами, вливая в них свою силу. Я пыталась подсмотреть, ощущала присутствие магии, но в привычном мне виде ее не было. А потом явился призрак. Показался посередине кабинета с растерянным видом. И было в нем что-то знакомое. «Кевин!» Этого не могло быть. Мой бывший однокурсник. Рыжий весельчак и забияка, про которого я после выпуска ничего не слышала. «Ты?» Призванный дух, явившийся нам в виде полупрозрачного мужчины, одетого лишь в свободные брюки, обернулся на мой голос. Его волосы, как и раньше, вились и торчали во все стороны. А лицо спустя пару секунд озарилось улыбкой узнавания. «Какие люди! Алессандра!» Он раскрыл объятия, но не смог сдвинуться с места. «Эй, как вы меня поймали?» Теперь он увидел Аарона, у которого от напряжения выступили капельки пота на лбу. Но призрака он держал. «Да ладно вам, расслабьтесь. Ты ж меня знаешь, я вас не обижу». Кевин продолжал улыбаться и выглядел, как при последней нашей встрече. Только глаза были безжизненные. У меня мороз пробежал по коже. «Хватит расшаркиваний. Его надо отправить в мир мертвых». Заклинание явно тянуло много сил, и Аарон прикрыл глаза, творя непонятную мне магию. «Подожди! Его надо расспросить!» Я кинулась вперед, пока призрак не исчез. «Кто тебя убил?» Кевин взглянул на меня непонимающим пустым взглядом. Нахмурил брови, будто пытаясь вспомнить что-то. И только тогда ответил. «Не знаю. Все было слишком быстро. Вспышка, боль, магия. Все смешалось. Я ложился спать. Потом хлопнула дверь. И вот...» Он развел руками. «Даже не сразу понял, что случилось. Очнулся, когда был уже бестелесным, и меня тянуло в серую дымку». «Почему ты остался?» Я искоса взглянула на Аарона. Тот был напряжен, а пот с него буквально лился. Но пока молчал и позволял мне задавать вопросы. «Я хотел отомстить. Тут что-то происходит нехорошее. Прямо в городе. Магия сходит с ума, плетутся интриги. И я не успел в этом разобраться!» Последние слова дух буквально прорычал. Кажется, он слишком много времени провел в этом состоянии и уже начал меняться. Забывать себя. Не контролировал агрессию. «Почему ты убивал магов? Они хотели тебе помочь!» «Помочь? Ха! Они пришли меня изгнать и продолжить свое мерзкое дело!» Неожиданно Кевин перестал напоминать себя прежнего. Лицо искривилось гримасой ярости. Пальцы скрючились. Он был готов броситься на нас. «И вы тоже, стражи, жрец. Все хотели моей смерти. А я маг. Я знаю, как не дать себя забрать. Я отомщу вам всем. От этого места не останется и камня, и от людей. Зло! Вы все зло!» От его крика я отшатнулась. Мой друг никогда таким не был. И как ни жаль, но его не вернуть. Это только призрак, постепенно теряющий разум. Я кивнула Аарону, но он не успел ничего сделать. «Ну разве так можно?» Раздался сзади веселый голос, от которого моя спина покрылась мурашками. «Делать мою работу при живом-то мне! Да и как делать, Из рук вон плохо!» Барон Семиди обошел застывшую меня справа и указал пальцем на стража. «Не хватает тебе пока сил! Не хватает! Он же сейчас вырвется! И ищи его потом! А? Уже! Шустрый попался!» И в самом деле, руны на полу покрылись трещинами, засветились и погасли. А призрачный Кевин кинулся в сторону Аарона, направив пальцы ему в лицо. Не успел. Барон одним незаметным движением, всколыхнувшим полы его плаща, поймал призрака за ворот рубахи и приподнял над полом. Я молчала и не шевелилась, рискнув только посмотреть в сторону Изабель. Она вся напряглась и внимательно следила за происходящим. Как-никак, от первой встречи с древним духом у нас остались не самые приятные воспоминания. «Смотри и учись!» От голоса повеяло холодом, но незваный гость не обращал на нас никакого внимания. Он смотрел только на Аарона, который, потеряв необходимость удерживать призрака, вновь выглядел собранным и внимательным. А вот я ничего не видела. Нет, как призрак завертелся, завыл и медленно растворился в сером тумане, не заметить было невозможно. Но магическим зрением — ничего. Все кончилось за несколько секунд. Призрак исчез, а вместе с ним и ощущение витающей в башне магии. Остались только мы четверо. «Прошу меня простить!» Барон обернулся к нам, сияя улыбкой. Если б не знала о том, кто это, посчитала бы его вполне симпатичным мужчиной. Без света луны он казался осязаемым и обычным. «Я не успел поздороваться! Не хотелось потом ловить этого беглеца! А он и так у меня в должниках бегает!» Он шагнул к нам, сам взял мою руку и прикоснулся к ней ледяными губами. Потом подошел к Изабель. Но принцесса шарахнулась в сторону и обеими руками ухватила меня за предплечье. Дух лишь усмехнулся. «Не переживайте! Сегодня я не по вашу душу!» Он громко рассмеялся и переключил внимание на Аарона, который стоял, прислонившись к подоконнику. Бледный. С резко появившимися кругами под глазами он выглядел совершенно вымотанным и смотрел на барона почерневшими глазами, которые совершенно ничего не выражали. «Что? Тяжко тебе? А нечего лезть, куда не просят. Сам мог бы не справиться. Повезло еще, что мне этот подлец и так поперек горла стоял». Барон провел ребром ладони себе по шее, подмигнул нам с Изи и исчез. В комнате тут же стало намного теплее.